Сварог знал, как из этой штуки стрелять, как менять подаваемую на неведомую пушку мощность. Выяснил даже, покопавшись в памяти бортового компьютера, что называется она «Грозерт». Но что это такое? На каком принципе действует? Так и не доискался. Ничего удивительного. Вряд ли на каком-нибудь из земных крейсеров нашлись бы письменные разъяснения типа «корабельное орудие — это устройство, при помощи пороховых газов, метающее металлический конус со взрывчатым веществом внутри». Со всем остальным проблем не было. Торпеды обычные и предназначенные для великого Кракена. Ракеты, способные с одинаковым успехом работать как по кораблям, так и по суше, даже две башни с самыми обычными пушками, выдвигавшиеся из палубы на носу при необходимости, например, чтобы опять-таки врубить по береговым объектам. Он, правда, так и не доискался пока что, в чем специфика приготовленных для великого Кракена торпед. Знал ли, что они отличаются от обычных? Компьютер четко делили имевшиеся на борту торпеды на две категории — обычные и другие, те самые. Они и по виду отличались, в чем Сварог убедился лично. Гостинцы для Кракена были, похоже, серебряными, числом с полдюжины по количеству носовых торпедных аппаратов, покрыты непонятными символами. Вполне могло оказаться, что и начинка их не имела ничего общего с обычной, чему никак не стоило удивляться. Ну как же, волка-оборотня можно взять только серебряной пулей, а не обычной свинцовой. Самое любопытное, пожалуй, открытие сделал не он, а Мара, в отличие от остальных его сподвижников, неплохо владевшая компьютером. Именно она обратила внимание Сварога на список офицеров экипажа, точнее на то, что четверо из них, кроме обычных званий, именовались еще «братьями». «Брат-навигатор», «брат-флаг-лейтенант», «брат-дальштурман». После чего были предприняты разыскания в соответствующих каютах и документах, и обнаружилось немало интересных вещиц. Рано пока что делать окончательные выводы, но Сварог всерьез подозревал, что означенные офицеры были не просто военными, а кем-то вроде членов воинствующих монашеских братств, какие и до сегодня существовали на Таларе. Как-то все это меж собой переплеталось, воинское соединение «Морские короли» и монахи в списках экипажа, найденные в каютах предметы и молитвенники, и особые торпеды для Кракена. Найденного хватало для того, чтобы выдвигать такие именно гипотезы. Но это, в общем, не имело сейчас особого значения. Главное было известно, давным-давно сгинувшие подводники всерьез собирались уничтожить великого Кракена именно этими торпедами, а значит, был шанс и была надежда. О деталях и подробностях можно порассуждать потом, когда найдется достаточно времени, чтобы изучить лодку и ее архивы обстоятельно и подробно. В конце-то концов, напомнил себе Сварог, именно так обстояло не только с загадочными торпедами. До сих пор никто не знал, почему именно серебро уничтожает иную нечисть окончательно и навсегда. Но разве недочеты в теории мешали практике? Никоим образом. Даже совершенно неграмотный темный крестьянин мог прикончить оборотня, нашлась бы в хозяйстве серебряная пуля, меткой бы оказалась рука. Гораздо хуже было другое, то, о чем он умолчал. Сварог командовал сейчас великолепной субмариной, как раз и предназначенной в незапамятные времена для уничтожения великого Кракена, но при этом представления не имел, где ему искать цель. Он лишь примерно представлял, где залег Кракен. И не мог хоть ты тресни привести субмарину к тому месту. Потому что, как выяснилось очень быстро, великолепная навигационная аппаратура лодки оказалась бесполезной. Ее нельзя было совместить с нынешней реальностью, по крайней мере, сейчас, своими силами. Не хватало умения ни у Сварога, ни у Мары, и заклинания ничем помочь не могли. Все изменилось. Изменился угол, под которым ось вращения планеты была некогда наклонена к плоскости вращения. До шторма он составлял примерно 40 градусов, а теперь практически 90, отчего, в свою очередь, решительным образом изменилось звездное небо над планетой, и великолепной электронике попросту не к чему было привязаться. Она не узнавала нынешнего небосклона, что выяснилось в первую же ночь. Как ни старался Сварог, приятный женский голос, начисто, к счастью, лишенный способности удивляться и негодовать, повторял две фразы. «Система не получает сигналов от навигационных спутников. Система не в состоянии отыскать опорные точки звездной навигации. Ни обходные маневры, ни прямые приказы не помогали». Нельзя было требовать от электроники больше того, на что она способна. Компьютер не мог сориентироваться под этим небом, о чем настойчиво и докладывал. Быть может, его можно перепрограммировать без особых трудов, привязать к нынешней звездной россыпи, но ни Сварог, ни Мара этого не умели, а Элкон остался в Латеране. Компасы всех разновидностей, имевшиеся на лодке, тоже были теперь бесполезны. Та география, к которой они только и приспособлены, канула в небытие. Так что методы в некоторых отношениях ничуть не отличались от тех, какими Сварог обнаружил вход в туннель. Могучему, великолепному Рагнароку оставалось лишь бороздить море мрака взад и вперед, как самой обычной шлюпки, пока Сварог не высмотрит Кракена простым глазом. А это было гораздо труднее, чем даже на скорлупке Тагарана искать туннель. «Лед!» — громко и уверенно сказала вдруг тетка Чари. «Что?» Встрепенулся Сварог, успевший глубоко погрузиться в собственные безрадостные мысли. «Чаще всего поминают про лед», — сказала она.